далеко вокруг песчано-камениста и покрыто солью, селитрой, то место, где сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-зеленоватой водой асфальтической. На коралловые, похоже, те как бы окаменевшие ветви, что приносят сюда течение реки, и что снова уже мертвыми выкидывают море. В знойном глистой дали теряется оно на юге. Там дни Авраама, Агари, Измаила, там в капище Эль-Лат племя Тарик еще до ныне поклоняется Гилгалу солнца, полубога, полудьявола. 1909.